Комната, где они уединились, была небольшая, располагающая к интиму. Приглушенный свет, широкая кровать, бежевые обои, откровенные фотографии в разномастных рамках, темные тяжелые портьеры, драпирующие углубление в стене, где обнажалась красная кирпичная кладка. Томно, чувственно, но притом без явной похабщины. Сумин обладала редким качеством. Будучи полностью раскрепощенной и доступной в постели, она умудрялась избегать пошлости. Уникальная черта для женщины подобного рода. Даже сегодня вечером, утянув спутника в комнату привата, она ухитрилась обставить все элегантно и естественно. Они вошли в пустующий кабинет, кореянка повернулась к Рейдеру и прямо спросила. «Устал?» Он не счел нужным отпираться. Напряжение прошедших суток давало о себе знать. «Ложись», — улыбнулась девушка. «У тебя второй сеанс релакса». И помогла ему стянуть футболку. Винс растянулся на постели, Сумин уселась на него верхом, теплые мягкие ладони заскользили по спине. На этот раз массаж сперва расслабил, а потом вдруг резко взбодрил. Сонливость ушла, в голове прояснилось, организм снова пришел в тонус, чем кореянка не приминула воспользоваться. Впрочем, ее пациент был совсем не против. «Уютный кабинетик». Винс лениво поглаживал девушку, устроившуюся у него на плече. «Мэрилин для меня его обставила». Сумин довольно улыбнулась. «И если кого-то сюда пускает, то после обязательно проводит генеральную уборку». Рейдер хмыкнул. «Винс, а чем все-таки закончилась та история у вас с Карой?» — осторожно спросила девушка. «Я же не спрашиваю, как ты выбилась в младшие бонзы», — сказал он вместо ответа. «Мог бы и спросить, это не секрет», — пожала она плечами. «Я была при прошлом младшем бонзе, еще там, в старом секторе. Но потом, когда выходили из-под зачистки, с ним несчастный случай произошел. Ну, я бразды правления перехватила, благо не только развлекала его, а потом уже здесь пару сложных дел провернула. После этого старший дал мне дорогу наверх. Банальная история. Моя тоже. Кара с тамошним бонзы сошлась, а мне предложили его убрать. В итоге денег хватило и раненого вылечить, и даже машину купить, а не угнать. Ничего интересного». Собеседница вздохнула и прикрыла веки, будто собираясь с духом. Потом перевернулась и посмотрела мужчине в глаза. «Скажи, мы ведь были полезны в твоем деле?» — серьезно спросила она. «Даже больше, чем ожидал», — честно ответил Винсент. «Винс, я знаю, такие вопросы решаешь не ты, но ты даешь информацию тем, кто решает. Убеди их, что наша группировка может быть очень полезной». «Очень. Мы на многое способны. И если тебя переведут к нам, то я буду с тобой. А я тоже способна очень на многое». Собеседница сверлила его взглядом, словно хотела по лицу угадать, каким станет ответ. И видно было, ради того, чтобы ответ оказался положительным, она уже готова очень на многое. «Раз так», — спокойно произнес Винсент, — «рискнешь принять участие в моей личной игре? Если победим, то я стану резидентом в вашем секторе». Она ответила, едва он успел договорить. «Да? Что нужно сделать?» Рейдер улыбнулся и убрал с лица девушки прядь волос. «Для начала необходимо, чтобы Кера со мной связался не позднее завтрашнего утра. Передай, я хочу услышать его цену, а что именно он добыл, уже знаю. Он получит эту информацию по моему личному каналу. Дальше?» Сумин была сосредоточена и говорила отрывисто. «Дальше. Я знаю, что вы не трогали уничтоженный разведцентр активными методами. Но это наверняка следили». «Разумеется, даже раскололи три шифра». «Отлично, добудь их и передай мне». «Ну а так, чтобы никто не узнал и не заподозрил, даже ваши. Даже самые твои доверенные». «Сделаю», — кивнула кореянка. «Но ты обещай, что мы станем вашими руками в секторе». «Обещай». Она смотрела одновременно требовательно и с надеждой. «Обещаю сделать все, чтобы именно так вышло. И обещаю вытащить тебя, если что-то пойдет наперекосяк», — сказал Винс. Собеседница довольно улыбнулась, и в узких глазах на секунду промелькнула хищная искра. «Такую сделку надо скрепить», — сказала девушка, садясь на него верхом. «И скрепить достойно». У Сумин слова не расходились с делом. Более достойно Винсент не скреплял еще ни одну из сделок. Конец первой части. 20 августа 2015 года, 12 января 2016 года. Продолжение «Каждый за себя». Победителей не судят.